Михаил Горбачев. Любимый козел отпущения. Атака Старикова на Горбачева не случайна. Мало кто из политических лидеров России настолько любим конспирологами, как первый и последний президент СССР. Эпоха Великой Измены началась в 1985 году, когда, по словам известного публициста Александра Зиновьева, вместо посещения могилы Маркса на кладбище Хайгейт в Лондоне, Горбачев отправился к британской королеве. Это и стало началом великой советской трагедии, крушения государства и идеологии. Ведь, по словам самых разных авторов, включая тех, кто работал плечом к плечу с Горбачевым, президент СССР делал все, чтобы развалить Союз и угодить своим западным кураторам. Председатель Совета министров СССР Анатолий Лукьянов заявил, что никаких объективных предпосылок к краху СССР в 1991 году не было, и произошел он из-за безответственных действий политиков под управлением Горбачева. В свою очередь историк Анатолий Уткин писал, что Горбачев совершил преступление против Родины, разрешив Украине провозгласить независимость после московского августовского путча 1991 года. Из-за этого Россия утратила все шансы на восстановление своего имперского величия. Горбачев согласился на все условия американцев, связанные с внешней политикой СССР, и таким образом предал геополитические интересы своей державы. В ноябре 1991 года Виктор Илюхин, тогда заместитель генпрокурора СССР, обвинил Горбачева в государственной измене, развале государства в интересах США и подписании указов, противоречащих Советской Конституции и государственным законам. Ход делу против Горбачева не дали, а сам Илюхин вскоре был смещен со своего поста. Однако, как мы увидим далее, успешно продолжил борьбу с государственной изменой на высочайшем уровне. В конце 2011 года, по всей видимости, чтобы повысить свою медиаузнаваемость, Стариков также заявил о подаче иска против Горбачева, обвинив того в госизмене, развале СССР, странном исчезновении золотых запасов, уничтожении армии и обнищании населения. Важно отметить, что по времени атака Старикова не случайна. В конце 2011 года Горбачев раскритиковал Кремль из-за отношения к оппозиции, вышедшей на улицу, и из-за того, что Путин решил избираться на третий срок. Стариков заявил, что на Горбачеве лежит грех за распад СССР, и он не вправе критиковать патриотически настроенных политиков, спасающих Россию. Удивительным образом слова Старикова почти дословно повторил Дмитрий Песков. «Бывший руководитель огромной страны, по сути разваливший ее, предлагает уйти в отставку человеку, сумевшему спасти от такой же участи Россию». В апреле 2014 года инициативная группа депутатов Государственной Думы попросила генпрокурора РФ завести дело на Горбачева в связи с развалом СССР. А в 2016 году с такой же просьбой в Генеральную прокуратуру обратилась партия «Коммунисты России». Однако обе инициативы остались без продолжения. Роль Горбачева в плачевной судьбе СССР трудно переоценить. Он был одним из главных акторов и триггеров демократических реформ. Запущенная в 1985 году перестройка только в общих чертах понималась как обновление социалистической системы. Однако отдельные элементы ее — гласность, свобода предпринимательства, передвижение, а затем еще и крах монополии КПСС — естественным образом подточили основы и символы социалистического строя. Тем не менее, сегодня понятно, что Горбачев всеми силами хотел спасти СССР, однако ему это не удалось. Общественное мнение также не на стороне Горбачева, что повышает доверие к теориям заговора. Согласно соцопросам, действия Горбачева воспринимаются россиянами как основная причина крушения СССР. Двумя основными причинами развала государства называются перестройка, 55%, и конфликт с Ельциным, 28%. И обе они напрямую связаны с Горбачевым. Еще одно исследование, проведенное в 2016 году, показало, что 67% россиян относятся к последнему советскому лидеру негативно. Критиковать Горбачева безопасно. Он фактически в одиночку несет ответственность за все, что происходило в позднем СССР, и к тому же не является ключевой фигурой для легитимации нынешней власти. Отцом Российской Федерации считается Борис Ельцин, провозгласивший ее суверенным независимым государством, а потому и Путин, и Медведев являются наследниками того, что сделал он. В итоге Горбачев превратился в идеального козла отпущения для лояльных Кремлю конспирологов всех мастей, а временами становится также мишенью для критики со стороны современного российского политического руководства. План Даллеса жил, жив и будет жить. В теориях заговора ссылаться на подделки, используя их в качестве основного аргумента, обычное дело. Так конспирологи не устают обращаться к протоколам сионских мудрецов и Велесовой книге для объяснения могущества заговорщиков или нахождения истинных исторических корней той или иной нации. В деле перестройки также существует ряд подделок, которые продолжают использовать в качестве доказательства того, что Горбачев был вовлечен в заговор против своей страны. Наиболее изысканная и долгоиграющая среди этих подделок — документ под названием «План Даллеса», якобы подготовленный руководителем американской разведки Алленом Даллесом для Национального совета по безопасности США. Суть плана — в моральном и культурном разложении советских людей. Человеческий мозг, сознание людей, способны к изменению. Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности верить. Как? Мы найдем своих единомышленников, своих союзников в самой России, и лишь немногие, очень немногие будут догадываться или даже понимать, что происходит. Но таких людей мы поставим в беспомощное положение, превратим в посмешище, найдем способ их оболгать и объявить отбросами общества, будем вырывать духовные корни, опошлять и уничтожать основы духовной нравственности. Мы будем браться за людей с детских, юношеских лет. Главную ставку будем делать на молодежь. Станем разлагать, развращать, отсливать ее. Мы сделаем из них циников, пошляков, космополитов. Неформальный стиль текста и уже доказанные заимствования из известного советского романа дают полное основание полагать, что это фальшивка. Однако его смысловая составляющая однозначно служит тому, чтобы объяснить турбулентные изменения в СССР и России коварным заговором американцев, начало которому было положено еще в годы Второй мировой войны. Цель плана Даллеса исключительно в уничтожении величия русского народа. Как и идея про агентов влияния в руководстве СССР, план Даллеса пришелся по душе деятелям спецслужб, которым оказались близки размышления о спецоперациях и промывании мозгов. Разрушение моральных основ советского государства западными спецслужбами, использование запрещенного приема промывки мозгов — все это идеально подходит для того, чтобы изобразить Запад как абсолютное зло. Разумеется, в годы Холодной войны обе страны стремились сокрушить друг друга. Однако обсуждение конкретных планов взаимного уничтожения слишком скучно для обывателя и, в принципе, может служить лишь дополнительным, косвенным аргументом в деле демонизации США. Зато благодаря плану Даллеса американские политики изображаются циниками, подрывающими моральные устои советских людей, а СССР — гораздо более высоконравственным соперником Штатов в идеологической войне, исход которой в конечном итоге принес его гражданам столько страданий. Несмотря на многочисленные доказательства того, что план Даллеса — фальшивка, в него продолжают верить. Различные российские политики не перестают ссылаться на него, говоря о событиях, происходящих в стране. Например, бывший саратовский губернатор Николай Меркушкин увидел в действиях оппозиционного политика Алексея Навального реализацию плана Даллеса по превращению России в 32 марионеточных государства. А тележурналист Андрей Лошак, снявший в конце 2000-х для канала НТВ псевдодокументальные пятисерийные расследования «Россия. Полное затмение», выбрал план Даллеса в качестве дискурсивной рамки для ироничного обсуждения устоявшихся стереотипов и популярных верований постсоветской России. В его фильме «Ковры» испускали радиоэлектронные волны, менявшие сознание людей, олигарх-убийца с Рублевки купался в крови девственниц, а в начале каждой серии популярные персонажи вроде Никиты Михалкова, Михаила Задорнова и Владимира Жириновского уверяли, что план Даллеса работает, и все, о чем пойдет речь в фильме, правда. Лошак в роли журналиста-расследователя В начале каждой серии рассказывал о прочитанной копии плана Даллеса, а журналист Юрий Назаров зачитывал отрывки из фальшивки. При этом, по заверению Лошака, каждый из героев-селебрити, принявших участие в программе, искренне верил в существование плана. Рейтинги программы оказались высокими, и руководитель канала даже похвалил Лошака за отличную работу. Впрочем, до конца не ясно, что именно вызвало одобрение зрителей. Стёб авторов или искренняя вера россиян в антироссийский заговор. Другие известные фальшивки, связанные с крушением СССР и регулярно появляющиеся в публичном пространстве, речь Горбачёва, якобы произнесённая в американском университете в Турции в 1999 году и называющаяся «Целью всей моей жизни было уничтожение коммунизма». Выступление Маргарет Тэтчер в ноябре 1991 года в Хьюстоне на конференции Американского института нефти под названием «Советский Союз нужно было разрушить» и выступление Билла Клинтона на Комитете начальников штабов в 1995 году. Анализ этих текстов позволяет утверждать, что все они — фальшивки. К примеру, речь Горбачева была впервые опубликована в газете «Советская Россия» в 1990-е годы со ссылкой на газету словацких коммунистов «Усвит», и все русские переводы всегда указывают на этот источник. Хотя такая газета действительно существовала в Словакии, нет никаких доказательств того, что этот текст в ней когда-либо был опубликован. К тому же ее тираж был очень мал, и едва ли такая серьезная новость, как признание Горбачева, могла быть незамечена другими, более крупными медиа. Тем не менее, ныне текст речи Горбачева опубликован на официальной странице Российского военно-исторического общества в разделе «Великие речи». Маргарет Тэтчер никогда не участвовала в указанной конференции и никогда не делала такого доклада, о чем можно узнать, заглянув на ее официальный сайт. Даже если предположить, что все-таки делала, довольно странно выступать политической речью на собрании американских нефтяников. Наконец, выступление, приписываемое Биллу Клинтону, и вовсе напоминает по стилю текст плана Даллеса. И так же, как и план Даллеса, не появлялось нигде на иностранных языках. Только на русском. Августовский путч. Конкурирующие версии. Августовский переворот ГКЧП жизненно важен не только для условных национал-патриотов, чей миф держится на идее триумфа Запада в те летние дни 1991 года. В первые годы новой российской власти сам Кремль в лице Ельцина, председателя Государственного совета РСФСР Геннадия Бурбулеса и других официальных лиц был активно занят формированием мифа о заговоре консерваторов, стремившихся свергнуть демократически избранных политиков, в первую очередь Ельцина, и обнулить достижения перестройки. В такой конструкции истории августовского переворота ГКЧП выступал центром заговора, при этом народ, избравший демократический путь развития, не позволил крохотной кучке консерваторов получить нелегитимным образом всю полноту власти в стране. С самого начала переворота Ельцин говорил о ГКЧП как о заговорщиках. Этот же термин использовали в своих текстах и выступлениях Горбачев, Бурбулес и Генеральная прокуратура. Члены ГКЧП были арестованы сразу же после провала путча. Им предъявили обвинение в государственной измене. Однако вскоре оно было изменено на другую статью УК — заговор с целью захвата власти. Так члены ГКЧП были официально признаны заговорщиками, а советское общество разделилось на народ, жаждущий демократии, и коррумпированную консервативную власть, стремящуюся лишить этот народ свободы. Победа команды Ельцина стала триумфом над заговорщиками и позволила ей легитимно взять власть в свои руки, объясняя это защитой народа от заговора. Такой конспирологический нарратив, использовавшийся демократическими силами, является смыслообразующим для рождения нового государства и в какой-то мере перекликается с событиями американской революции, которая также была проникнута идеями о британском колониальном заговоре. Рождение демократической республики и столкновение с опасными и всесильными заговорщиками — отличный базис для формирования мифологии национального строительства и последующих антикоммунистических демократических реформ. Этот мотив еще в 1991 году был подчеркнут самим Ельцином, поблагодарившим москвичей за поддержку демократической революции. Спустя год после августовских событий Бурбулис очень четко провел грань между демократическим большинством и меньшинством консервативных заговорщиков. «По отношению к тем трем дням я остаюсь махровым моралистом. В моей памяти сохраняется сложное и неповторимое чувство. Трепет, преклонение перед теми, кто показал себя, не только у Белого дома, но и по всей России, безусловным сторонником собственной свободы и тем самым оказал поддержку президенту и всем нам. И потрясающая грусть, глубокая обида, даже без ненависти, на тех, кто попытался реализовать свое репрессивное, тоносное мировоззрение в такой фашистской, заговорщической форме». Эта официальная версия событий августа противостоит другой, более распространенной в последующие годы постсоветского периода и объясняющей августовский переворот как финальную часть заговора Запада против России. Эта версия с разными модификациями встречается у множества публицистов, политиков и историков и варьируется в зависимости от политических предпочтений или личного участия в событиях тех лет. Много воспоминаний оставили сами члены ГКЧП. Некоторые были опубликованы людьми, не связанными с ГКЧП, годами позже. Что роднит эти интерпретации августовских событий? Перестройка, переворот и ельцинские либеральные реформы являются частью единого плана по разрушению России. В действительности, еще до того, как ГКЧП проиграл Ельцину, самые высокопоставленные члены Горбачевского правительства заговорили об антисоветском заговоре. В феврале-марте 1991 года Владимир Крючков, глава КГБ СССР, несколько раз заявлял, что ЦРУ готовится подтолкнуть СССР к катастрофе. Тогда же, в феврале 1991 года, Валентин Павлов, глава правительства СССР, заявил, что введение финансовой реформы, не продуманной глубоко, необходимо для того, чтобы предотвратить подрыв национальной финансовой безопасности СССР со стороны западных банков. Согласно Павлову, иностранные банки вбросили от 7 до 8 миллиардов рублей на советский финансовый рынок, чтобы вызвать гиперинфляцию. Учитывая тяжелую зависимость СССР того времени от кредитов иностранных банков, Павлов оказался в довольно сложной ситуации. В марте, во время встречи с западными банкирами, он извинился перед солидными бизнесменами, но заметил, что заговор несолидных предпринимателей все же существовал. Как член ГКЧП, Павлов был арестован сразу после провала путча, но уже в 1993 году вышел из тюрьмы и написал воспоминания о том времени. Павлов утверждал, что в действительности заговор ГКЧП был создан Горбачевым, Ельциным и Гавриилом Поповым, первым мэром Москвы, а скоординирован посольством США и лично президентом Бушем. Намерение победителей августовского путча обвинить во всем консерваторов, по мнению бывшего министра, означало лишь их неудержимое стремление к власти. В пользу теории Павлова говорило и поведение Горбачева после путча, когда на пресс-конференции после освобождения из-под ареста в Форосе он признался, что никогда не сможет рассказать всей правды. Кроме того, павловская версия событий 1991 года для многих оказалась актуальной после расстрела парламента, произошедшего по приказу Ельцина в 1993 году. Слова о неудержимой тяге российских политических лидеров к власти после октября 1993-го обрели совсем другой смысл. ГКЧП ни власть, ни кровь были не нужны. Нужно было заставить самого Горбачева начать исправлять последствия его же ошибок, но, к сожалению, все больше убеждаешься, что он лелеял надежду, решив проблему конкурента в лице Ельцина и вернувшись героическим узником, как бы на законных основаниях расправиться и с ГКЧП, и с партией, и с армией, и с парламентом, и с республиками. Один во всей красоте и полноте власти. Вот она, хрустальная мечта. Странное поведение Горбачева на пресс-конференции 22 августа 1991 года, когда он заявил «Я вам все равно не сказал всего и никогда не скажу всего», открывает массу возможностей для домыслов относительно его реальной роли в перевороте ГКЧП. А то, что во время удивительного триумфа Ельцина в 1991 году за три дня переворота почти не пролилось крови, но в 1993 году он направил на оппозицию танки, стало основанием для того, чтобы подчеркнуть чуждость Ельцина простому русскому народу. Описание событий 1991 года в книге Павлова, а также растущее негодование по поводу политики Кремля в 1990-х годах привели к тому, что в 1998 году депутаты из так называемых патриотических кругов предприняли попытку с помощью теории заговора уничтожить президентство Ельцина.